Дождался гроза клопов и тараканов. Кирилл сменил тон на откровенно издевательский. Ползал по щелям, под дверьми подслушивал, людям гадости мелкие делал, а теперь дождался своего звездного часа. За что Раису 7 лет пугал, что племянника под суд отдашь? Да кто бы тебя слушать стал? Неправильно рассуждаешь, — оживился Карамазов. Не того она боялась, что племянник под суд пойдет, а того, что узнают все про это. Вот чего люди боятся. И чтобы скрыть это, все свои грехи мелкие, они на все пойдут. Один подсматривает за падчерицей в ванной, другой ворует у своих коллег миниатюры. Они маленькие, в карман легко помещаются. Коллекционеры, они все чокнутые. Но не может человек с собой совладать, и все тут. А если узнают люди, все, не будут в дома приличные пускать, на весь город опозорится. Третье. Интеллигентная женщина, умница, доктор наук, взяла в любовники мальчишку-студента. Форменный Альфонс. Да кому сейчас до этого дело? Это мы с вами так думаем, а она волнуется, переживает, прячет его ото всех. А я тут, кстати, и... Тьфу ты, гадость какая! Из-за такой мрази погиб Женька. Нечего на меня сваливать, — обиделся Карамазов. Ему надо было знать, на ком женился. Это его баба подвела. А вы тут, значит, ни при чем совсем? — ехидно спросил Кирилл. — Не ходили вы за ней, ничего не знали? — Я знаю все, — гордо заявил Карамазов. — И кто убил Вадима, тоже знаете? — заинтересованно спросил Кирилл. Карамазов замешкался. Одно дело по телефону не своим голосом признаваться в злодействах, другое — заявить человеку про себя, что он убийца. — Ну так что же? — настаивал Кирилл. Вы же такой крутой, держите меня на мушке. Скажите правду раз в жизни. Расскажите мне, как вы пошли туда, на Некрасова, утром воскресенья, на разведку. Как увидели там полумертвого человека, как он просил у вас помощи. «Да-да», — закричал Карамазов фальцетом. «И нисколько об этом не жалею. Он был порядочным подонком. Кстати, хотел кинуть Валентину, как и она его, впрочем, тоже. Кроме того, он слишком громко кричал, и все равно был не жилец. Не я так его прикончили бы вернувшиеся бандиты». «Вот я и говорю», — сказал Кирилл спокойным голосом, «что беспомощного, связанного человека прикончить — это ты еще можешь, а...» Тут он вдруг сделал неуловимое движение, пистолет из руки Карамазова выпал и остался лежать возле самой воды. А сам Карамазов оказался схваченным Кириллом за шиворот и чуть не повис в воздухе. — А это ты видел? — спросил Кирилл, и я увидела, как он вытащил откуда-то снизу, из-под брючины, брошку. — А это ты видел? — повторил он и зашвырнул брошку далеко в реку. Карамазов как-то странно всхлипнул и опустился на землю, хватая воздух широко открытым ртом. Я услышала сзади себя какой-то шорох, оглянулась и увидела, как ко мне, стараясь не шуметь, приближаются двое мужчин. Я была обрадовалась, потому что думала, что это, наконец, приехали те, кому звонил Кирилл, и стала махать им, чтобы они поспешили. Они и так поспешили, подбежали ко мне, один схватил меня за руки, а у второго я увидела автомат. Это мне не понравилось, но сделать я уже ничего не успела, потому что этот первый одной рукой зажал мне рот, а в другой у него был пистолет. А тот, что с автоматом, целился туда, где стоял Карамазов с Кириллом. До меня уже дошло, что это совсем не те люди, которых ждал Кирилл. Уж больно хамски они со мной обошлись. Я стала дико извиваться и мычать, и из-под ног моих выскользнул камень. Мой конвоир споткнулся, и я увлекла его вниз. Он инстинктивно выставил вперед руку, которая зажимал мне рот, а я заорала в полный голос: «Кирилл, берегись!» И в ту же секунду послышалась автоматная очередь. «Привет от шамана!» — крикнул один из бандитов и продолжал стрелять. Я вскочила на ноги, высунула голову из-за стены и увидела, как Кирилл тащит Карамазова к единственному укрытию, оказавшемуся поблизости, проржавевшему старому мусорному баку. Только-только я сделала несколько шагов в сторону, чтобы незаметно улизнуть, как вдруг сзади раздался голос в мегафон: «Бросай оружие! Лицом на землю!» Но теперь я уже больше никому не доверяла, поэтому убыстрила шаг, но не тут-то было. Тот, что с автоматом, бросил его, но тип, который уже держал меня раньше, теперь больно схватил за волосы и поднес пистолет к виску. «Сейчас разнесу ей мозги к такой матери!» — рявкнул он. Он развернул меня боком, и я увидела, что с одной стороны стоят четыре крепких парня с оружием, а с другой — Кирилл, очень бледный, потихоньку выползает из-за мусорного бака. Бандит подхватил меня и почти волоком куда-то потащил. Я вырывалась как могла и даже пнула его под коленку. «Дайте дорогу!» — кричал мой мучитель, — «иначе пристрелю ее нафиг!» «Таня!» — услышала я где-то сзади отчаянный крик Кирилла. Парни потихоньку передвигались за нами, и вот я увидела бандитскую машину с затененными стеклами. Второй бандит открыл дверцу, и они стали запихивать меня в машину. Для этого им пришлось немного ослабить хватку. Я тотчас схватилась обеими руками за проем дверцы, как Иванушка, когда Баба-Яга хотела посадить его на лопате в печь. При этом орала, не переставая, истошно. Второй бандит обежал машину и влез с другой стороны. Из салона у него дело пошло лучше. Он оторвал мои руки от дверцы машины и втянул меня внутрь. До сих пор парни боялись стрелять, чтобы не попасть в меня. Но теперь они расстарались, и я увидела, как мой мучитель, не успев сесть в машину, стал оседать на землю. А еще я увидела, как огромными прыжками, чуть не летя над землей, ко мне мчится Кирилл. Поэтому из последних сил отпихнула типа, сидящего рядом со мной, и попыталась выскочить из машины. Машина тронулась, ноги мои уже были на земле, но эта скотина держала меня за правую руку. Я дернулась изо всех сил. Рука попала как раз под захлопывающуюся дверь. Послышался страшный треск, как будто рвется целый рулон материи. Машина рванулась. Парни бежали за ней и стреляли, а я стояла, придерживая правую руку, и видела только лицо Кирилла. Он уже протягивал ко мне руки на бегу. Я поняла, что неприятности кончились, но организм решил, что мне хватит на сегодня, и я потеряла сознание.